Женщины нас, мужиков, ненавидят. И утверждают, что любой, даже самый кристально честный мужчина в своей жизни как минимум 3 раза пиздит женщине. Первый раз, когда говорит «дорогая, я буду любить тебя вечно». Второй раз, когда утверждает «милая, я никогда в жизни не смогу тебе изменить». И третий раз, когда говорит «дорогая, ты соси-соси, а я когда буду кончать, я тебе обязательно скажу». Встречаются 2 друзей. Один другого спрашивает: «Как дела?» Тот говорит: «Да хуёво, как, бля. Жена уже 4-го родила, и не знаю даже, что ей делать». Второй говорит: «А я нашел самый верный способ предохранения своей жены от беременности». Тот говорит: «Да ты что, а? А ну-ка, расскажи». Тот говорит: «Все очень просто. Я ебу твою».